Поражение в войне с Японией в 1905 году должно было послужить предупреждением, что время для внутренней консолидации, как утверждал великий реформатор Петр Столыпин, на исходе. Россия нуждалась в передышке. Получила же она очередную заграничную авантюру. Остановленная в Азии, она вернулась к панславистским мечтаниям и прорыву к Константинополю. Но на этот раз все вышло из-под контроля. Ирония судьбы заключалась в том, что на определенном этапе экспансионизм более не умножал мощь России, но способствовал ее упадку. В 1849 году Россия в самом широком плане считалась сильнейшей страной Европы. Через 70 лет произошла гибель династии, и страна временно выбыла из числа великих держав. Промежутки между 1848 и 1914 годами Россия была вовлечена в полдюжину войн. Колониальные не в счет. Таким не могла похвастаться ни одна великая держава. В каждом из этих конфликтов, за исключением интервенции в Венгрию в 1849 году, финансово-политические потери России намного превышали ожидаемые выгоды. Хотя каждый из этих конфликтов собирал свою дань, Россия продолжала отождествлять свой статус великой державы с территориальной экспансией. Она с жадностью пожирала все больше и больше земель, которые ей не были нужны и которые она не могла переварить. Ближайший советник царя Николая II Сергей Витте обещал ему, что с берегов Тихого океана и с вершин Гималаев Россия будет господствовать не только над делами Азии, но и Европы. Смотри Витте Сергей, цитата по «Сэттон Уотстон Хью». Российская империя, 1801-1917. Оксфорд, Кларендон Пресс, 1967 год, страницы 581 и 582. Экономическое и социально-политическое развитие пошло бы стране в индустриальный век гораздо более на пользу, чем превращение Болгарии в сателлита или установление протектората в Корее. Страница 155. Некоторые из русских руководителей, например, Горчаков, были достаточно мудры, чтобы осознать, что для России расширение территории есть расширение слабости. Но подобная точка зрения не способна была умерить российскую манию новых завоеваний. В итоге коммунистическая империя развалилась по тем же причинам, что и царская. Советскому Союзу было бы гораздо лучше оставаться в пределах границ, сложившихся после Второй мировой войны, а с другими странами установить отношения так называемой спутниковой орбиты, наподобие тех, которые он поддерживал с Финляндией. Когда два колосса, мощная импульсивная Германия и огромная неугомонная Россия, то и дело наталкиваются друг на друга в самом центре континента, конфликт становится вероятным независимо от того, что Германии нечего приобретать от войны с Россией, а Россия может все потерять в войне с Германией. Мир в Европе таким образом зависел от той единственной страны, которая умело играла роль регулятора в течение всего XIX века и проявляла при этом завидную умеренность. В 1890 году термин «блестящая изоляция» все еще являлся точной характеристикой британской внешней политики. Британские подданные с гордостью называли свою страну маятником Европы, вес которого не давал возможности ни одной из коалиций континентальных держав приобрести доминирующее значение. Зато само участие в альянсах было почти так же традиционно неприемлемо для британских государственных деятелей, как и для американских изоляционистов. И все же не пройдет и 25 лет, как англичане будут сотнями тысяч умирать на вязких глинистых полях Фландрии, воюя на стороне французского союзника против германского противника. Дело в том, что в промежуток между 1890 и 1914 годами в британской политике произойдут знаменательные перемены. Самым интересным при этом было то, что человек, проведший Великобританию сквозь первый этап переходного периода, был самим олицетворением всего традиционного для Великобритании и британской внешней политики, ибо маркиз Солсбери был образцом англичанина до мозга костей. Он являлся отпрыском древнего рода Сесилий, чьи предки служили первыми министрами британских монархов со времен королевы Елизаветы I. Король Эдуард VII, правивший с 1901 по 1910 год и по сравнению с Сесилиями, происходившими из, так сказать, выскочек, как поговаривали, то и дело сетовал по поводу высокомерного тона, которым беседовал с ним Солсбери. Карьера Солсбери в мире политики была как бы предопределена и не потребовала особых усилий. Получив образование в Оксфорде в Крайст-Черч-колледже, юный Солсбери путешествовал по Европе, совершенствовал свой французский и встречался с главами государств. К 48 годам, побывав в должности вице-короля Индии, он стал у Дизраэля министром иностранных дел и играл важную роль на Берлинском конгрессе, где вел большую часть повседневных переговоров. После смерти Дизраэли Солсбери принял на себя лидерство в консервативной партии, и если не считать последнего периода пребывания Гладстона у власти в 1892-1894 годах, выступал как ведущая фигура британской политики в течение последних 15 лет XIX века. Страница 156. В некоторых отношениях позиция Солсбери чем-то напоминала позицию президента Буша, хотя английский политик дольше занимал высший государственный пост страны. Оба государственных деятеля очутились в мире, менявшем свой облик к тому времени, как они пришли к власти, хотя этот факт тогда ни для одного из них не был очевиден. Оба оказали влияние на текущую политику тем, что знали, как обращаться с тем, что они унаследовали. Точка зрения Буша на мир была сформирована холодной войной, во время которой он достиг видного общественного положения, завершением которой обстоятельства вынудили его руководить на самой вершине карьеры. Солсбери же сформировался в пальмерстоновскую эпоху абсолютного британского превосходства на морях и непримиримого англо-русского соперничества, причем в период его руководства страной и то, и другое приходило к концу. Правительство Солсбери должно было действовать в условиях падения относительного могущества Великобритании. Ее огромная экономическая мощь теперь стала параллельной германской. Россия и Франция расширяли имперское влияние и бросали вызов Великобритании практически везде. Хотя Великобритания в этом отношении все еще была ведущей державой, ее преобладание, характерное для середины XIX века, сходило на нет. Но точно так же, как Буш умело приспособился к тому, что он не в состоянии был предвидеть, к 90-м годам XIX века лидеры Великобритании признали необходимость подстраивать традиционную политику под возникающие в мире неожиданности. Тучный, взъерошенный лорд Солсбери внешне скорее казался олицетворением приверженности Великобритании к статус-кво, чем носителем перемен. Автор выражения «блестящая изоляция» Солсбери, как это представлялось, должен был бы проводить традиционную британскую политику, стойко и неколебимо противостоять за морем всем прочим имперским державам и вовлекать Великобританию в континентальные альянсы только тогда, когда это было последним усилием по предотвращению изменения соотношения сил агрессором. Для Солсбери островное положение Англии означало, что идеальной политикой была бы активность на морских просторах и отсутствие прочных и обязывающих связей с привычными континентальными союзами. «Мы – рыба», – как-то безапелляционно заявил он. Но в итоге Солсбери вынужден был признать, что чересчур разбросанная вширь Британская империя изнемогает под натиском России на Дальнем и Ближнем Востоке и Франции в Африке. В колониальную гонку вступила даже Германия, и хотя Франция, Россия и Германия то и дело вступали в конфликт друг с другом на континенте, они всегда все вместе сталкивались с Великобританией на заморских территориях. Ибо Великобритания не только владела Индией, Канадой и значительной частью Африки, но отстаивала свою гегемонию на обширных территориях, которые по стратегическим соображениям не желала отдавать в руки другой державе, даже если та добивалась лишь косвенного контроля. Солсбери определял такого рода требования как нечто вроде нанесения клейма на территорию, которую в случае возникновения военного взрыва Англии бы не хотелось отдавать во владение иной державе. К этим районам относились Персидский залив, Китай, Турция и Марокко. Страница 157. В течение всех 90-х годов Великобританию донимали бесконечные столкновения с Россией в Афганистане по поводу проливов, а также в Северном Китае, а с Францией в Египте и в Марокко. С заключением Средиземноморских соглашений 1887 года Великобритания стала косвенно связана с тройственным союзом Германии, Австро-Венгрии и Италии в надежде, что Италия и Австрия укрепят ее позицию в отношениях с Францией в Северной Африке и с Россией на Балканах. И все же средиземноморские соглашения оказывались только суррогатом. Новая Германская империя, лишенная главного стратега, не знала, что делать с открывавшимися перед ней возможностями. Геополитические реальности постепенно выводили Великобританию из блестящей изоляции, хотя традиционалисты все еще и списывали на эти темы горы бумаги. Первым шагом в сторону большей занятости делами на континенте было стремление к потеплению отношений с императорской Германией. Будучи убеждены в том, что Россия и Великобритания отчаянно нуждаются в Германии, творцы германской политики полагали, что они могут заключить сделку с каждой из этих стран одновременно, потребовав очень высокую цену, но не представляли себе, какой может быть конкретный характер подобных сделок. И уж, конечно, им даже не приходило в голову, что тем самым Россия и Великобритания подталкиваются к сближению. И когда Германия, предъявляя требования по принципу «все или ничего», натолкнулась на решительный отказ, ее руководители в раздражении замкнулись в себе, чтобы потом быстро перейти к воинственным заявлениям. Подобный подход резко контрастировал с французским, носившим медленный, постепенный характер, шаг за шагом подводивший в течение 20 лет Россию и дополнительные полтора десятилетия Великобританию готовности предложить вступление в Союз. Ибо весь тот шум, который производила постбисмарковская Германия, вся ее внешняя политика носили откровенно любительский, близорукий, даже робкий характер, когда возникала созданная самой же Германией конфронтация. Первым дипломатическим шагом рокового курса Вильгельма II был отказ от предложения царя продлить действие так называемого договора перестраховки на трехлетний срок. Отвергая инициативу России в самом начале своего правления, Кайзер и его советники выдернули, возможно, самую крепкую нить из ткани бисмарковской системы взаимно переплетающихся союзов. Они исходили из трех соображений. Во-первых, хотели сделать свою политику простой и прозрачной, насколько возможно. Новый канцлер Каприви как-то признался, что не обладает способностью Бисмарка жонглировать 8 шарами одновременно. Во-вторых, хотели заверить Австрию, что союз с ней является наивысшим приоритетом. Наконец, считали договор перестраховки препятствием к избранному курсу сколачивания союза с Великобританией. Каждое из этих соображений демонстрировало полное отсутствие геополитического мышления, благодаря чему Германия Вильгельма II постепенно изолировала сама себя. Сложность германской политики предопределялась ее географическим положением и историей, и никакая, так сказать, простая политика не способна была вобрать в себя все эти аспекты. Именно двусмысленный характер одновременного наличия договора с Россией и альянса с Австрией позволял Бисмарку выступать в роли регулятора, умеряя австрийские страхи и русские амбиции в течение 20 лет без какого бы то ни было разрыва с каждой из этих стран или эскалации сугубо местных балканских кризисов. Страница 158. Прекращение действия договора перестраховки создавало в корне противоположную ситуацию. Ограничение для Германии возможностей выбора поощряло австрийский авантюризм. Николай Гирс, российский министр иностранных дел, понял это сразу и заметил. Посредством расторжения нашего договора, так называемого договора перестраховки, Вена освободилась от мудрого и благожелательного, но одновременно жесткого контроля со стороны князя Бисмарка. Смотри, Гирс Николай Д. Цитата по Райнерс Людвиг. «В Европе гаснут огни. Закат Вильгельмовской империи». Мюнхен, 1981 год, страница 30. Отказ от договора перестраховки не только лишил Германию рычагов воздействия на Австрию, но и прежде всего усилил русские опасения. Опора Германии на Австрию была истолкована в Санкт-Петербурге как новая предпосылка к поддержке Австрии на Балканах. Стоило Германии поставить себя в положение препятствия русским целям в регионе, который никогда не представлял для Германии жизненно важного интереса, как Россия тотчас же бросилась искать противовес, которым охотно готова была стать Франция. Поползновения России двигаться в направлении Франции были подкреплены фактом заключения Германии колониального соглашения с Великобританией, что последовало почти немедленно после отказа Кайзера возобновить договор перестраховки. Великобритания получила от Германии истоки Нила и участки земли в Восточной Африке, включая остров Занзибар. качестве quod pro quo Германии досталась относительно небольшая полоска земли, соединяющая Юго-Западную Африку с рекой Замбези, так называемая полоса Каприви, а также остров Гельголанд в Северном море, который, как считалось, имел определенное стратегическое значение для охраны германского побережья от нападения с моря. Для каждой из сторон сделка была неплохой, хотя она превратилась в первой из серии недоразумений. Лондон воспринимал соглашение как средство урегулирования колониальных проблем. Германия же видела в нем прелюдию к заключению англо-германского союза. Ну а Россия пошла еще дальше и истолковала его как первый шаг Англии к вступлению в тройственный союз. В связи с этим бароль Штааль, русский посол в Берлине, озабоченно докладывал о пакте между историческим другом России и Германии и ее традиционным врагом Великобритании в следующих выражениях. Если кто-то связан с кем-то еще многочисленными интересами и позитивными обязательствами в какой-то точке земного шара, то он почти наверняка будет действовать с другим в форме концерта по всем крупным вопросам, которые могут возникнуть на международном поприще. Фактически достигнуто согласие с Германией. Оно не может не повлиять на отношения Англии с прочими державами Тройственного Союза. Смотри Штааль Барон, цитата по Ленгер Вильям, «Дипломатия империализма». Нью-Йорк, 1935 год, страница 7. Бисмарковский кошмар коалиции начинал превращаться в явь, ибо конец договора перестраховки мастил путь к франко-русскому альянсу. Германия рассчитала, что Франция и Россия никогда не вступят в союз, поскольку России незачем воевать за Эльзас-Лотарингию, а Франции ни к чему браться за оружие за балканских славян. Однако выяснилось, что это одно из множества грубейших концептуальных заблуждений постбисмарковского руководства императорской Германии. Страница 159. Как только Германия безоговорочно встала на сторону Австрии, Франция и Россия на деле стали нуждаться друг в друге, какими бы различными ни были их цели, ибо ни одна из этих стран не смогла бы выполнить стоящие перед ними задачи стратегического характера, не победив в начале или хотя бы не ослабив Германии. Франции это требовалось, потому что Германия никогда бы не отдала Эльзас-Лотарингии без войны, а Россия знала, что ей ни за что не обрести славянских земель Австрийской империи, не победив Австрии, чему Германия будет безоговорочно сопротивляться, ибо это следовало из отказа возобновить так называемый договор перестраховки. А у России не было шансов в столкновении с Германией без помощи Франции. В пределах года с момента отказа Германии возобновить договор перестраховки Франция и Россия подписали договор о сердечном согласии, обеспечивающий взаимную дипломатическую поддержку. Престарелый российский министр иностранных дел Гирс предупреждал, что это соглашение не разрешает фундаментальные проблемы, стоящие перед Россией, и заключающиеся в том, что принципиальным противником России является не Германия, а Великобритания. Отчаянно пытающаяся выйти из изоляции, на которую обрек ее Бисмарк, Франция согласилась добавить к франко-русскому соглашению оговорку, обязывающую Францию оказать России дипломатическую поддержку в случае какого бы то ни было колониального конфликта с Великобританией. Для французских руководителей эта антибританская оговорка представлялась мизерной входной платой для вступления в то, что потом обязательно должно было бы обернуться антигерманской коалицией. И впоследствии французские усилия были направлены на превращение франко-русского соглашения в военный союз. Хотя русские националисты приветствовали бы подобный военный пакт, который ускорил бы расчленение Австрийской империи, русским традиционалистам было не по себе. Будущий преемник Гирса на посту министра иностранных дел граф Владимир Ландсдорф пишет у себя в дневнике в начале февраля 1892 года. «Они, французы, также готовятся связать нас с предложениями о заключении соглашения о совместных военных действиях на случай нападения третьей стороны. Но зачем излишним рвением портить хорошую вещь? Нам нужны мир и покой С учетом тягот, вызванного неурожаем голода, неудовлетворительного состояния наших финансов, незавершенности нашей программы вооружений, отчаянного состояния системы путей сообщения и, наконец, возобновления активности в лагере нигилистов. Цитата по Кеннон Джордж. «Роковой альянс. Франция, Россия и канун Первой мировой войны». Нью-Йорк. Пантеон. 1984 год. Страница 147. В конце концов, либо французским руководителям удалось рассеять сомнения Ланцдорфа, либо он получил прямое указание царя. В 1894 году была подписана военная конвенция, согласно которой Франция соглашалась помочь России в случае нападения на Россию, Германии или Австрии в сочетании с Германией. Россия поддержала бы Францию в случае нападения Германии или Германии в сочетании с Италией. И если франко-русское соглашение 1891 года могло считаться обычным дипломатическим инструментом, и трактоваться как направленное и против Великобритании, и против Германии. Единственным противником, упомянутым военной конвенцией, была Германия. То, что Джордж Кеннон позднее назовет «роковым альянсом», франко-русская антанта 1891 года, подкрепленная военной конвенцией 1894 года, означала веху на стремительном пути Европы к войне. Страница 160. Это было началом конца поддержания равновесия сил. Равновесие сил функционирует лучше всего, когда налицо по меньшей мере одно из следующих условий. Первое, когда каждая из наций ощущает себя свободной объединяться с любым другим государством в зависимости от обстоятельств момента. Второе, когда даже при наличии постоянных союзов есть регулятор, следящий за тем, чтобы ни одна из существующих коалиций не получила преобладания. Подобная ситуация сложилась как раз после заключения франко-русского договора, ибо Великобритания продолжала действовать в качестве регулятора и по существу обхаживалась обеими сторонами. Третье, когда при наличии жестких по характеру союзов и отсутствии регулятора силы сцепления между союзами относительно невелики, так что по каждому конкретному поводу возможны либо компромиссы, либо перегруппировки. Когда не действует ни одно из этих условий, дипломатия становится жесткой. Игра, ведущаяся по нулям, означает, что прибыль одной из сторон обращается в убыток другой. Гонка вооружений и рост напряженности становятся неизбежны. Такова была ситуация во время так называемой «холодной войны» и точно тоже молчаливо складывалась в Европе после того, как Великобритания присоединилась к франко-русскому союзу, тем самым сформировав тройственное согласие, начавшее свою деятельность в 1908 году. Но в отличие от холодной войны, мировой порядок после 1891 года не сразу стал жестким, ибо единичного вызова оказалось недостаточно. Понадобилось 15 лет, чтобы были последовательно уничтожены все три составляющих элемента гибкой международной политики. После оформления тройственного согласия перестало функционировать какое бы то ни было равновесие. Силовые испытания стали правилом, а не исключением. Дипломатия как искусство компромисса кончилась. Выход событий из-под контроля в результате какого-нибудь кризиса стал всего лишь вопросом времени. Но когда в 1891 году Франция и Россия очутились в едином строю против Германии, та все еще надеялась, что ей удастся обеспечить уравновешивающий альянс с Великобританией. Этого страстно жаждал Вильгельм II, но это оказалось невозможным в силу его импульсивного поведения. Колониальное соглашение 1890 года не привело к союзу, которого так опасался русский посол. Отчасти этому помешали внутриполитические факторы Великобритании. Когда уже пожилой Гладстон в 1892 году в последний раз занял пост премьер-министра, то ранил нежную душу кайзера тем, что наотрез отказался от какой бы то ни было связи с автократической Германией или Австрией. И все же фундаментальной причиной неудачи ряда попыток организовать англо-германский союз явилось упорное непонимание германским руководством сущности традиционной британской внешней политики, а также реальных требований собственной безопасности. В течение полутора столетий Великобритания отказывалась связывать себя открытым военным союзом. Она брала на себя лишь два типа обязательств. Военные соглашения ограниченного характера по четко определенным, конкретно оговоренным, угрожающим ситуациям или договоренности о взаимопонимании, где шла речь о дипломатическом сотрудничестве по тем вопросам, где возникали параллельные интересы с другой страной. В определенном смысле британское определение сущности взаимопонимания было по существу тавтологией. Великобритания будет сотрудничать тогда, когда она захочет сотрудничать. Но договоренность о взаимопонимании порождала моральные и психологические связи, а также презумпцию, если не юридическую обязанность, совместных выступлений во время кризисов. Такого рода союз отдалил бы Великобританию от Франции и России или, по крайней мере, усложнил бы сближение с ними. Страница 161. Германия отвергала столь неформальные процедуры. Вильгельм II, приведу его выражение, настаивал на соглашении так называемого континентального типа. В 1895 году он так и заявил: «Если Англия хочет союзников или помощи, то она должна отказаться от своей политики непринятия обязательств континентального типа и обеспечить наличие гарантий их выполнения». Смотри Кайзер Вильгельм, цитата по Рич Норман, Фридрих Голштинский, «Политика и дипломатия в эпоху Бисмарка и Вильгельма II», Кембридж, 1965 год, страница 465. Что же под этим имел в виду Кайзер? После почти столетия так называемой «блестящей изоляции» Великобритания явно не была готова принять на себя постоянные обязательства на континенте, которых она так тщательно избегала в течение 150 лет, особенно в связи с Германией, все набирающей мощь. Вдобавок, германский нажим по поводу формальных гарантий был во вред стране еще и потому, что Германия по существу в них не нуждалась, ибо была достаточно сильна, чтобы нанести поражение любому предполагаемому противнику или противникам на континенте, при условии, что на их стороне не выступит Великобритания. Германии следовало просить у Великобритании не союза, а благожелательного нейтралитета на случай войны на континенте, и на такой случай договоренности о взаимопонимании типа Антанты было бы вполне достаточно.